Пока Хавр под угрозой клинка держал Максара в повиновении, уцелевшие после побоища жестянщики растаскивали кучу трупов, возможно, ставшую для Карглока чем-то вроде могильного холма. Когда этот скорбный труд был завершен, все заинтересованные лица вынуждены были констатировать, что какие-либо следы Карглока отсутствуют. Зато под нижним слоем изуродованных до неузнаваемости тел обнаружилась круто уходящую в землю нора. Молодой жестянщик, посланный туда для разведки, доставил наверх измятый и продырявленный панцирь. Тот самый, что Карглок носил во время поединка. Хавар прокомментировал происшедшее следующим образом. «Если лиса два раза подряд спасается одним и тем же способом, так это не она хитра, а охотники бестолковы». Окш ничего говорить не стал. Да и что он мог сказать в такой ситуации? А вскинул свой дракол, польза от которого в данный момент представлялась весьма сомнительной. Время было безвозвратно упущено, и проклятый Карглок мог находиться сейчас где угодно. На месте норы, в которой с трудом протиснулся бы человек средней комплекции, образовалось огромное, идеально круглое отверстие, втянувшее в себя немало валявшихся поблизости мертвых тел. Максары, впервые увидевшие такое диво, таращили глаза и вытягивали шеи. Однако Окш быстро пресек столь откровенное любопытство. Очередная межпространственная дыра зашвырнула всю эту компанию в такие дальние дали, где их необыкновенные способности утратили всякое практическое значение. Хавр, находившийся рядом, успел увернуться каким-то чудом. «Не сходи с ума!» — крикнул он Окшу. «Птичка давно улетела!» Однако тем уже овладел очередной приступ неистовства. Теперь дыры в каменной плоти Чернодолья появлялись одна за другой. Некоторые уходили вниз строго вертикально, другие под углом, а некоторые лишь сметали с поверхности все живое без разбора. И среди жестянщиков, еще только начавших осознавать свою победу, и среди пленных мрызлов стали появляться жуткие проплешины, уносившие в неизвестность сразу по несколько сотен душ. Хавар, каждое мгновение рискуя жизнью, все же сумел добраться до Окша и, сунув ему под нос лезвие клинка, заорал. «Опомнись! Если ты сейчас же не прекратишь это безумие, я отрублю тебе руки!» «Ты? Мне?» — весьма удивился Окш. «И чего ты этим добьешься? Эштр пришьет мне другие. Даже твои, если понадобится». «Эштра уже пришила тебе хвостик, которым ты виляешь перед ней. Она упустила Карглока, хотя могла легко прикончить его. Думаешь, это произошло случайно?» «Ничего, сейчас мы устроим под Чернодолем такое пекло, в котором найдет свой конец не только Карглок, но и все другие любители подземных нор», — произнес Окш, вновь скидывая дракол. Хавар попытался обезоружить его, но был отброшен прочь с такой же легкостью и бесцеремонностью, с какой пасущийся бык отгоняет надоедливых слепней. Впрочем, сразу после этого насилие над пространством прекратилось. Похоже, что Окш сам осознал всю опасность и бесперспективность своей затеи. Между тем в окружающей природе творилось нечто странное. Мало того, что во многих местах каменистый грунт покрылся глубокими трещинами и просел, как это бывает во время землетрясений, мало того, что добрая половина тех, кто стал свидетелем разрушительных действий Дракола, навсегда исчезла из этого мира, так вдобавок еще заметно померк свет неба, хотя это никак не было связано с приближением ночи. Горизонты помутнели и как будто приблизились. Все достаточно удаленные предметы окутались тусклым, дрожащим сиянием. Лошади вели себя так, словно почуяли приближение стаи волков. У людей сбивалось с ритма сердце, закладывало уши, гудело в голове. Особенно неважно ощущал себя Хавр, весьма восприимчивый ко всему, что касалось взаимодействия пространства и времени. Так, наверное, чувствует себя паук, в тенета которого угодил разъяренный шершень. Немного отдышавшись, Хавар уже собрался был наброситься на Окша с новыми упреками, но тот опередил его, вполне мирным тоном заявив. «Ты уж прости меня. Я, кажется, чуть-чуть погорячился. Обидно было вновь упустить Карглока. Хотя вполне возможно, что я все же достал его. Впрочем, мы и так неплохо поработали. Сколько максаров отправились нынче на тот свет? 5 или 6?» «Скорее всего, 4», — угрюмо ответил Хавар. «Но если ты и впредь будешь так щедро тратить на максаров заряды своего оружия, то от этого мира вскоре останется одна шелуха». «А что нам мешает найти для себя новый мир?» — беспечно произнес Окш. «Во-первых, это не так уж и просто. Во-вторых, кто может поручиться, что нагадив в этом мире, ты в другом поведешь себя как-то иначе? Возьми, к примеру, ту же Эштру. Облик ее меняется, а сущность остается прежней. Она не может избавиться даже от своего смрада. Просто ты предвзято относишься к ней. Обычная зависть человека к Максару. Кстати, а где она? Вон у тебя за спиной. Хавар кивком указал в сторону того самого холма, на вершине которого еще недавно горцевал Окш. Все в нашу сторону поглядывает, хоть и одним глазком. Чтобы хоть как-то разрядить тягостные впечатления, оставшиеся после сражения, которое должно быть стать решающим, но в конечном итоге не решил абсолютно ничего, предложено было закатить небольшую пирушку. Идея эта пришла в голову Окша, но ее поддержал и Хавар. Эштра хоть и приняла предложение, однако покидать палатку, в которой после поединка с Карглоком пребывала безвылазно, наотрез отказалась. Хавар по этому поводу высказался так. «Давненько я ведьмам визитов не наносил. Додеваться, как видно, некуда. И на погосте бывают гости. Кстати, моя сестра тоже считалась ведьмой. Да еще такое, что твоя Эштра ей в подметки не годилась. Жаль, что все свои способности она обращала во вред людям». «Вот было бы славно, если бы ты уродился в сестру», — сказал Окш не без иронии. «Мы бы тогда всех врагов, шутя, одолели». «Копаться в чужих душах не по мне. Меня привлекали совсем другие вещи. То, что ты делаешь с помощью своего оружия, я совершал одним лишь усилием воли. Мне ничего не стоило перебросить крепостную башню из одного времени в другое». «Теперь ты не можешь перебросить и пушинку», — в голосе Окша проскользнуло сожаление. «Сам виноват. Зарвался. Слава небесам, что меня лишили только этого дара, а не самой жизни. И поскольку эта распроклятая жизнь до сих пор дорога мне, позволь сегодня вновь одолжить у тебя клинок». «Ты собираешься явиться на пир при оружии?» — удивился Окш. «То же самое я посоветовал бы сделать и тебе. И вовсе не потому, что я не доверяю Эштре. Нам нельзя оставлять свое оружие без присмотра. Пока мы будем бражничать, кто-то из врагов может позариться на него. Сам знаешь, на какие коварные уловки способны Максары». «Это ты уже чересчур», — снисходительно улыбнулся Окш. «Сейчас Максарам не до уловок. Наверное, прячутся по дальним замкам. Если хочешь, можешь взять с собой клинок, а я такую тяжесть зря таскать не собираюсь». Он покосился на упрятанный в чехол дырокол. «Мне кажется, твое хваленое чувство опасности уснуло». «Оно не уснуло. Оно молчит. Хорошая собака попусту не лает». «Околевшие тоже», — буркнул Хавар, но Окш не обратил на эти слова никакого внимания. Нельзя сказать, чтобы хозяйка при виде гостей пришла в восторг. Однако угощение, как и обещала, выставила богатое. И где только успела столько всего раздобыть? Хотя раны Эштры успели зажить, а вытекший глаз прикрывала белая бархатная лента, выглядела она довольно жутковато. Ее напускная моложавость словно слиняла, рот ввалился, кожа приобрела цвет и структуру пергамента, волосы сбились в колтун, по всему лицу вылезли черные бородавки, а единственный глаз, еще совсем недавно горевший, как изумруд, сейчас цветом напоминал навозную жижу. Когда Эштра стала разливать по кубкам вино, Хавр невольно обратил внимание, что между пальцев и под ногтями у нее так и осталась засохшая кровь. «Сучка, которую крысу задавит, и та свои ногти потом облизывает», — с неодобрением подумал он. Прежде чем выпить, Окша заботливо поинтересовался. «Ты же собиралась привести свое тело в порядок. Поблизости есть несколько замков, где ты смогла бы найти все необходимое для этого». «Не к спеху», – пробурчала Эштра. «Все равно нынешний облик меня уже не устраивает. Надо придумать что-нибудь новенькое. А в голову, как нарочно, ничего не лезет». «Надеюсь, ты шутишь? Зачем тебе менять облик? Конечно, он изрядно пострадал в схватке, но достаточно будет просто подправить его». «Пойми, мне опротивило жить в образе вертихвостки, по которой ты тайно млел когда-то», – поморщилась Эштра. «Это то же самое, что каждый день носить карнавальную маску, причем всегда одну и ту же». «Выходит, мое мнение тебя не интересует?» – нахмурился Окш. «При чем здесь твое мнение? Мне нужен союзник, а не подруга. Будет даже лучше, если я придам себе внешность мужчины-воина». «А если я уже успел привязаться к этому облику?» – упорствовал Локш. «Это заблуждение, свойственное мужчинам. Черт в ангельском образе вам дороже, чем ангел, утративший внешнее великолепие. Впрочем, это беда поправимая. Когда ты пройдешь все стадии перевоплощения и превратишься в настоящего Максара, такое понятие, как привязанность, перестанет для тебя существовать». «Это будет означать, что ты окончательно выздоровел от болезни под названием человечность», – подал голос Хавр. Эштра зыркнул на него своим мутным глазом, и язык Хавра сразу окостенел. Окша, даже не догадывающийся, какая беда постигла его сотрапезника, поднес кубок с вином к губам. «За что пьем?» – как ни в чем не бывало поинтересовалась Эштра. «Собирались пить за кончину Карглока, но повод отпал. Придется выпить за твое здоровье». «Дался вам этот Карглок. Он сейчас как волк, оставивший в капкане свою лапу. Забился в какую-нибудь нору и зализывает раны». Они уже отставили кубки в сторону и занялись закуской, когда Хавр, все это время сидевший с каменным лицом, с шумом изверг из своих уст вино, которое так и не смог проглотить. «Мое угощение пришлось тебе не по вкусу?» – огорчилась Эштра. «По вкусу!» – еле просипел Хавр. «Просто у тебя взгляд тяжелый, несравненная. Даже глотка онемела». «Это тебе наука», — вновь наполняя кубки, объяснила Эштра. «Думай, прежде чем языком молоть». «Придется». Окш, дабы замять неловкость, поспешил перевести разговор на другую тему. «Вино весьма приятное, но прежде я такого никогда не пробовал», — сказал он, рассматривая содержимое кубка на свет. «Ничего удивительного», — Эштра презрительно скривилась. «Ты привык к бурде, которую жестянщики готовят из заплесневелого зерна. А это настоящее вино, доставленное из чужедальней страны, даже название которой успело забыться. Оно настояно на крови ядовитых гадов и листьях редчайших растений, а поэтому никогда не выдыхается и не прокисает, как другие вина». «И все же я предпочитаю напитки, изготовленные у меня на глазах», — Окш покосился на Хавра. «Помнишь вино, которым ты отравил моих воинов?» «Не отравил, а только одурманил», — возразил тот уже вполне нормальным голосом. «Какая разница, если все одурманенные были потом зарезаны врагами? Я хочу знать, где ты раздобыл тот яд?» «У Карглока». «Разве Карглок разбирается в ядах?» — Окш перевел взгляд на Эштру. «Примерно так же, как и ты», — небрежно ответила она. «До самого последнего времени я сама составляла все нужные ему яды». «Надеюсь, в этом вине яда нет?» Он прищурился, разглядывая Эштру через стекло кубка. «А какой ответ тебя больше устроит?» «Правдивый». «Ты надеешься добиться правды от Максара?» Она отшвырнула опустевший кувшин и жестом фокусника извлекла откуда-то новый. «Не перестаю удивляться твоей наивности. Но на сей раз можешь быть спокоен. Если бы я хотел отравить тебя, то сделал бы это раньше». «Раньше?» Окш на мгновение задумался. «Раньше ты была другая, а сейчас изменилась. Значит, могли измениться и твои планы». «Все это тебе только кажется. Особенно сейчас, с пьяных глаз. Просто стычка с Карглоком обошлась мне слишком дорого. До сих пор не могу от нее оправиться. Попробовал бы сам помериться с ним силами. Сейчас бы, небось, по-другому говорил». «Я могу уничтожить Карглока одним мгновением руки». Окш, которого и в самом деле начал разбирать хмель, очень картинно изобразил это мановение. «Кто мешал мне, если не ты? А на поединок сама напросилась. Я тебя не заставлял». «Меня распирала злоба. Я жаждал отомстить Карглоку за все прошлые обиды». «Сперва жаждала, а потом передумала?» «Что ты хочешь этим сказать?» В голосе Эштры появились угрожающие нотки. «Ничего. Но согласись, вольно или невольно, ты спасла его». «Если уж начал говорить, то говори прямо, не петляй, как заяц. В чем ты меня обвиняешь? В измене? В сговоре? Или только в оплошности? Чем ты вообще недоволен? Армия Чернодоли разгромлена, Карглок искалечен, погибло немало максаров. Всего 4, а их 1000. Сколько же сил и времени понадобится на то, чтобы уничтожить всех остальных? Так ты и впрямь решил искоренить нашу расу? Яштра оскалилась, словно собираясь укусить Окша. Выходит, Карглок был прав? Имя губителя максаров дано тебе не напрасно? А если и так? Окш уже не смог сдержать себя. Хватит им отравлять своим присутствием землю и небеса. Хватит сеять ненависть и насилие. Хватит пить чужую кровь. Без максаров этот мир станет куда более приятным местом. Но ведь ты и сам максар. Плоть от плоти и кровь от крови. Меч и коса тоже сделаны из одной стали, но служат разным целям. А что будет, если твой безумный план удастся и с максарами будет покончено? Развязав себе руки, я наведу порядок и во всех соседних странах. Мечом или косой? Ухмыльнулась Эштра. Для разумных и покорных будет достаточно одного моего слова, а для непокорных и скудоумных у меня найдется кое-что пострашнее меча. Знаю. Уже имел удовольствие наблюдать, как ты сметаешь с лица земли целые толпы своих и чужих. Я хотел прикончить Карглока, самого опасного из всех максаров, моего исконного врага, того самого Карглока, который по твоей милости ушел от возмездия. Потому и ушел, что он единственный, кто может остановить губителя максаров. Значит, ты признаешь, что отпустил его преднамеренно? Я ничего не признавала даже тогда, когда дни напролет висела на дыбе над горящей жаровней. И не тебе меня допрашивать, щенок. Еще не родился тот, кто заставит меня держать перед ним ответ. Выбирай выражение, иначе тебе придется держать ответ перед владыками преисподней.